Глава 9. Принцесска опять возится во сне. Неугомонная такая. Не дает мне спокойно расслабиться, переключиться. Злобно рассматриваю еще больше оттопырившуюся задницу, заманчиво торчащую из белых казенных простыней. Смачная такая жопка. Покусать охота. На миг позволяю себе фантазии, как сдергиваю с нее простынь и забираюсь на кровать. Принцесска переворачивается и смотрит на меня с испугом в своих шоколадных глазах. Очень будоражащая фантазия. Дальше я ее целую, а сверху на нас, спущенным флагом вражеского государства, падает простыня. Ух. А давай-ка, Леха, еще 10 приветствий солнцу. Хотя нет, не поможет. Тогда планка. Да, планка – отличный вариант. Минут на 20-30. Становлюсь, смотрю вниз на не особо чистое ковровое покрытие гостиничного пола. Да уж, тараканник. Принцессе, наверное, непривычно такое. Хотя, если вспомнить, из какой задницы я ее в итоге вытащил. Я тогда очень вовремя подошел к палатке. Прямо в самый нужный момент. Услышал сквозь тонкий брезент смущенный голос принцесски. «Нет, Валь, я не хочу». «Ну чего ты?» Собеседник, судя по голосу, неплохо приложившийся к кое-чему веселому, судя по немного гундосому выговариванию слов, явно был в расстройстве. «Ну мы же договорились, и тебе будет прикольнее. Она же сама хотела. Ну нафига ехали-то сюда?» «Точно не за этим!» Неожиданно резко перешла с нежного неуверенного мяуканья на жесткий рык девчонка. «Ого!» «А кровь-то у нас не водится. Папочкины гены не про... поешь?» Парень, судя по всему, тоже не ожидавший такой подставы, замолчал озадаченно. Затем сменил тон опять на уговаривающий. «Ну, малыш, ну что ты кипятишься? Ну, ладно, давай вечером». «Нет!» — рявкнула малыш. «Вечером я собираюсь обратно. Мне тут не особо нравится. И спать я что, здесь буду?» «Ну...» «У тебя еще 2 дня выступлений. Сама захотела?» «Перехотела. Малыш!» Опять перешел на уговоры парнишка. «Ну чего ты? Ну тебе же все нравилось». «До того момента, когда ты мне фигню стал совать. Да я же говорю, это для расслабления, но чтобы кайфово было. Ну не дуйся, будет клево. У нас вечером костер. Прыгать собрался?» А вот тут уже прям насмешливые нотки в голосе, которые явно не понравились парню, потому что он неожиданно вспылил. «Да чего ты о себе возомнила, курица? Все ей не так. Ну и сиди тут одна, дура!» Я успел отойти в сторону и притвориться лохом, пронаблюдал, как длинноволосика вымела из палатки в сторону сцены и присел неподалеку, пытаясь придумать, как дальше быть. «Зайти и поговорить с девочкой? Она вроде домой хотела. Хорошо бы так чисто случайно с ней познакомиться и ляпнуть, что в столицу нашей родины собираюсь. Она запросто может на хвост упасть. Потому что, если я правильно понимаю ситуацию, прилетела она сюда или приехала на перекладных вместе с этим парнишкой. И самостоятельно добираться обратно, ну, тяжеловато для такой няши. Хотя, кто ее знает, судя по смене тона, там вообще не цветочек. Удивительно, ведь с виду... Но внешность обманчива. Мне ли не знать?» Так что запросто может на нервике и одна рвануть по пыльным дорогам родной страны. Лови ее потом. В попутчики набивайся. Она еще и к тому же может обиду на весь мужской пол включить. Знаю я за бабами такую реакцию дурацкую. Тогда нужно будет много сил, чтобы подмазаться. Я лениво размышлял, привалившись к боку соседней палатки и рассматривая вход в ту, где засела принцесска, и уже практически решился подкатить вкусным колобком с невинными глазками и словами «Ой, ошибся палаткой, собираюсь в Москву, искал Васю, он тоже хотел, ты не видела Васю?» Знаю, что тупо, но очень часто такая простота – самый беспроигрышный вариант, особенно в таких глупых тусовках. А через 5 минут события завертелись калейдоскопом, только и успевай реагировать. Ну, с реакцией у меня всегда полный порядок.